Ханны. Гунилла везет меня на Шепаргаттон. В 4 уже стемнело, на дорогах скользко. Она паркуется на улице Каптенсгаттон, выключает мотор и поворачивается ко мне. Ее светлые волосы в свете фонарей обрамляют лицо как нимб. «Пойти с тобой?» Я обдумываю ее предложение. «Лучше да, если ты ничего против не имеешь. Обычно он в такое время еще не дома, но кто знает». «Окей, пошли за Фридой». Мы подходим к подъезду. Поразительно. Меня не было всего пару дней, а кажется, что дом изменился. Стал темным и недружелюбным, как дом чужих мне людей. Он словно разорвал со мной контракт и выставил на улицу. Но ведь все совсем наоборот, думаю я. Это я оставила квартиру на Шепаргаттон. Я набираю код, и дверь открывается с легким жужжанием. В лифте я роюсь в сумке в поисках ключей и чувствую, как у меня дрожат руки. Гунилла открывает дверь лифта, и ключи падают на пол. Подруга поднимает их и касается рукой моей щеки, словно проверяя, нет ли у меня температуры. «Дружочек, ты вся дрожишь». «Это только...» Она кивает, берет меня за руку и подводит к двери в квартиру. Сама отпирает дверь, и Фрида бросается мне навстречу. Я опускаюсь на корточки, закрываюсь лицом в черный кудрявый мех и рыдаю от счастья. Фрида лижет мне лицо, радостно повизгивая. Какая огромная и безусловная любовь, думаю я. Что я сделала, чтобы ее заслужить? Почему люди не могут просто любить друг друга? Почему им непременно нужно обладать предметом своей любви? Мы входим в прихожую и включаем свет. Все выглядит как обычно. Одежда висит на вешалке в прихожей. Обувь стоит на полочке, письма лежат под зеркалом. Гунилла проглядывает стопку и достает адресованные мне. Я заглядываю в кухню. Мои желтые записки все еще наклеены на кухонные шкафы и шелестят на сквозняке. Напоминание. Тиканье часов в кухне режет слух. Я поворачиваюсь и иду в гостиную. Смотрю на книжный шкаф. Раздумываю, потом беру мемуары Хальворсена, в которых речь идет о его переезде в Гренландию в начале века, и собрание эссе об инуитах, подаренное отцом в честь моего поступления в университет. Я смотрю на декоративные безделушки, маски, статуэтки и прочую ерунду. Но единственное, что я при этом испытываю, это отвращение. Физическое отвращение. При мысли о том, почему я их получила, к горлу подходит тошнота. «Разве тебе мало книг? Может, лучше возьмешь одежду?» — спрашивает Гунилла. Я качаю головой. «Лучше купить новую». Гунилла молчит. Я снова слышу тиканье часов из кухни. Или это уже тикает у меня в голове. Где-то между висками движутся стрелки, оставляя болезненные раны у меня в подсознании. Все вокруг меня начинает шататься. Меня тошнит. Я делаю шаг к Гунилле и хватаю ее за руку. Она с тревогой смотрит на меня. Между бровей у нее глубокая морщинка. Подруга сжимает мою руку. «А косметика? Может, что-то нужно?» Я качаю головой. «Ничего. Мне ничего отсюда не надо». Мы возвращаемся домой к Гунилле. Она готовит мне чай и собирает вещи. Подруга уезжает в круиз выходного дня со своим новым возлюбленным. Тем, кто заставляет ее чувствовать себя молодой и желанной, чего никогда не удавалось ее бывшему мужу. Фрида спит на пледе на диване в счастливом неведении людских проблем. Гунилла что-то напевает. Я не узнаю мелодию, но от ее голоса мне уютно и тепло. Мне вспоминается прошлое, время, которое я забыла или загнала в дальний уголок памяти, чтобы избежать страданий. Как я рада за Гуниллу. Невероятно, что она так счастлива. Даже на пенсии, вырастив двоих детей, можно снова влюбиться и испытать страсть. Можно поехать в круиз, есть вкусную еду и заниматься сексом с любимым человеком, потому что тебе этого хочется, а не потому что это супружеский долг или унизительная старая привычка. Были ли мы влюблены, Ува и я, в молодости? Правда, только я была молодой, когда мы познакомились. Мне было 19, а ему было под 30. Ува уже был один раз женат и уже закончил образование. Он стал мне скорее новым родителем, а не мужем, потому что мы с ним никогда не были на равных. Я всегда была в подчинении. Но страсть... Была ли страсть? Я пытаюсь вспомнить, но, как обычно, ничего не помню. Больше всего провалов у меня именно в том, что касается нашего с Увы прошлого. Здесь ткань памяти самая тонкая и непрочная. И я не могу вспомнить, как это было. Может, потому что его затмевает настоящее? Стыд в глазах Увы, когда он смотрит на записки на кухонных шкафах. Слабый запах вареной капусты, исходящий от его тела. Его уродливых джемперов, которые он не снимает даже дома за ужином. Его манера затыкать рот другим гостям своими напыщенными речами о философии или театре, о которых он на самом деле понятия не имеет. «Справишься без меня?» — спрашивает Гунилла, выходя в прихожую с небольшой сумкой и надевая шубу. «Разумеется. Если что, звони». Я обнимаю подругу, вдыхаю аромат ее парфюма, прижимаю щекой к шелковистому меху. «Повеселись хорошенько», — говорю я, и надеюсь, что мои слова звучат искренне. Гунилла смотрит на меня с сомнением. Машет рукой на прощание, с улыбкой поднимает сумку и выходит. Я наливаю стакан воды и принимаю лекарства. Две белые таблетки, одна желтая. И думаю, я живу сверхурочно, в чужой квартире, далеко от мужа. Жизнь — странная штука, и с возрастом она не становится понятней. Но как-то привыкаешь... к ее странностям, становишься гибче. Секрет в том, чтобы примириться с мыслью, что твоя жизнь не такая, о какой ты мечтал. На часах 9:20. Ветер свистит за окном, но в квартире тепло и уютно. Подушки в цветочек, цветные шторы с волнами. Все то, что ненавидит муж Гуниллы, теперь согревает подруги и мне душу. Йон был строителем. Он предпочитал считать себя архитектором. Их сгунилый дом был выполнен в минималистском стиле с использованием только белого и разных оттенков серого, что делало его безликим, как медицинская лаборатория. И все попытки Гуниллы освежить это мрачное жилище с помощью разноцветных подушек или фарфоровых безделушек пресекались на корню. Я смотрю в окно и гадаю, как там Гунилла переживает бурю в каюте корабля. Уве прислал мне 3 сообщения. В первом он просил прощения за свое утреннее поведение. Говорил, что любит меня, что у Фриды все хорошо, но что они оба по мне скучают. Второе было уже в другом тоне. Он обнаружил отсутствие Фриды и писал, что мне, по крайней мере, следовало предупредить его. Я видела между строк его фрустрацию из-за того, что муж больше не может контролировать каждый мой шаг, как музыкант чувствует фальшивую ноту. Третье сообщение пришло час назад и было откровенно злобным. Предлагаю встретиться в 20:00 в КБ и обсудить варианты действий. Рассчитываю на то, что ты придешь, Уве. Я так и вижу его перед собой, в баре с бокалом шабли в руке. Он сидит и бесится от того, что меня нет. Серые волосы стоят дыбом. Снова сообщение. Я поднимаю телефон и устало проглядываю текст. «Не рассчитывай на мою поддержку. Сегодня последний раз, когда я предлагаю свою помощь. Твое поведение безответственно. Живи как хочешь. Я смотрю на стол, заваленный бумагами. Просматриваю дело Кальдерона. Смотрю на отрезанную голову с подклеенными глазами и читаю собственные слова. Голову специально поставили так, чтобы она смотрела на входную дверь. Глаза подклеили скотчем. Это было сделано, чтобы входящий встретился глазами с жертвой. Мотивом может быть... Где-то внутри меня рождается мысль, такая свежая и неожиданная, что мне самой трудно в нее поверить. Я беру отчет криминалистов о месте преступления в деле Еспера Орре и листаю его. Мое внимание привлекает список предметов, найденных на полу в прихожей. Две сломанные спички найдены возле головы убитой женщины. Я тянусь за телефоном. Он сразу берет трубку, как будто ждал моего звонка. «Ханне», — говорит он, — «я кое-что нашла». В отчете криминалистов о доме Орре. Пауза. Я слышу музыку на заднем плане. Вот как? Может, завтра обсудим? Я еду домой? Мне кажется, это важно. Пауза. Где ты? Через 15 минут раздается звонок в дверь. У Петера снег в волосах. И я испытываю искушение поднять руку и смахнуть снежинки. Но вовремя останавливаюсь. «Входи». Он снимает обувь, вешает куртку на крючок рядом с моей, оглядывает прихожую. Впалые щеки раскраснелись на холоде. В светлых бровях сверкают капельки воды от растаявшего снега. «Приятная квартира. Твоя?» Я качаю головой. «Нет, я временно живу у подруги». Я прохожу в кухню и показываю на стул. «Садись, налить тебе чаю». Он качает головой. «Спасибо, не нужно». Я сажусь напротив и открываю отчет. «Соседка», — говорю я, — «она трогала жертву?» «Та тетка, которая ее нашла?» «Она самая». Петер поднимает глаза к потолку. «Да, трогала. Если я правильно помню, она проверила, действительно ли та мертва. Как будто в этом могли быть какие-то сомнения». «Трогала голову?» «Ну да, судя по всему». «Передвигала?» Наши глаза встречаются. Его зеленые, все в красных жилках, словно он плакал или бурно тусил. Я склоняюсь к последнему варианту. «Передвигала?» «Вряд ли, наверное, только касалась. Значит, она могла что-то поменять. Естественно, она порядочно там натоптала. Потому что тут...» Я нахожу место и провожу пальцем. «Тут написано, что две сломанные спички были найдены рядом с головой». Петер наклоняется вперед, смотрит на текст. «Да, две спички. Монета в одну крону, зажигалка и помада марки «Шанель». Вероятно, эти предметы были в карманах у жертвы и выпали во время борьбы». «А что, если спички там были не случайно?» — говорю я. «Что ты имеешь в виду?» «Что, если убийца вставил их в глаза жертве, чтобы держать их раскрытыми?» Петер изучает рисунок. «Спички нашли тут и тут, — показываю я, — рядом с головой. Если убийца вставил их в глаза, то они могли выпасть, когда соседка трогала голову жертвы». Петер вздыхает. «Так ты хочешь сказать, что убийца все-таки хотел, чтобы у жертвы были открыты глаза, как в деле Кальдерона?» «Именно так. Чтобы вошедший встретился с ней взглядом?» Тут мне пришла в голову другая идея. «Что если все как раз наоборот?» «Наоборот? Что, если он хотел, чтобы жертва увидела? Но она же мертва. Да, но в символическом смысле. Убийца убивает женщину и отрезает ей голову. После этого подклеивает жертве глаза так, чтобы она видела, как он уходит. Последняя степень унижения. Я отнял у тебя жизнь и ухожу, как ни в чем не бывало. Смотри, какой я молодец. На лице у Петера сомнение. А есть разница, наконец спрашивает он. Огромная. Открыть глаза жертве, чтобы другой человек встретился с ней взглядом. Это действие, направленное вне, на окружающий мир, на вошедшего. Открыть жертве глаза, чтобы она видела, как преступник уходит, это действие, направленное на жертву. Это самая жестокая месть. Почему-то убийце было важно, чтобы жертва увидела, как он уходит. Может, таким образом он хотел от нее освободиться? И что это означает на практике? Вероятно, жертву и убийцу связывали близкие отношения. Какого рода? Не знаю. Например, любовные. Мы еще час обсуждаем дело в кухне. Петера мои доводы не убедили. Он согласен, что спички могли быть в глазах у жертвы, но он не верит, что преступнику важно было, чтобы убитая видела, как он уходит. Постепенно разговор переходит на другие темы. Мы болтаем о погоде, о коллегах в полицейском управлении, о политике и о том, как город изменился за последние десятилетия. На самые разные темы, но не затрагиваем то обстоятельство, что мы тут наедине, в кухне, вечером, в нерабочее время, и что впервые за много лет мы снова разговариваем. Я разрешаю себе погрустить о том, что мы так никогда и не стали парой, и подумать о той жизни, которая могла бы у нас быть. В половине одиннадцатого Петер сообщает, что ему пора идти. Ему рано вставать, чтобы просмотреть всю информацию от общественности по поводу личности убитой женщины. Он поднимается и решительно идет в прихожую надевать куртку. Столь же решительно надевает кроссовки, слишком легкие для зимы. Он легко одет, думаю я, и вспоминаю его старую кожаную куртку, которую Петер носил в любую погоду. Под конец она так истрепалась, что буквально расползалась по швам. Может, мне стоило купить ему куртку потеплее? Но это слишком интимный жест, а мы с ним чужие люди. Заботиться друг о друге принято у супружеских пар. «Ну, я пошел, говорит он. «Увидимся завтра». «Да», — отвечаю я. И мы стоим там, друг напротив друга, в прихожей Гуниллы, чересчур близко. Я чувствую запах его пота, смешанный с табачным дымом. Вижу морщинки на его лице. На секунду мне кажется, что он меня сейчас поцелует, потому что он наклоняется вперед, но оказывается это, чтобы протянуть мне руку. Я поспешно пожимаю ему руку и снова чувствую горький вкус предательства во рту. И возмущение, и злость. Несмотря на то, что мое тело все еще помнит его ласки и прикосновения. И он уходит. А я стою и думаю, он пожал мне руку. Какая странная манера прощаться с близким человеком. Неужели не мог обнять меня, как все нормальные люди? Нет же. Он пожал мне руку на прощание.